Глава 16. Крохи информации. «Так, сейчас мы сидим здесь и ждем, когда у меня откатятся все способности», — принял я решение. «Противник, скорее всего, не решится прийти в поселок до рассвета, но сейчас я не готов рисковать. Марца, таверна хорошо защищена?» «Для оружия этих уродов не очень», — честно призналась новая знакомая. «Внешние стены они прошьют, как бумагу. А вот кухня и жилое помещение прикрыты понадежнее. Там можно долго держать круговую оборону». «Играть от обороны не лучшая идея. Охотники могут вызвать подкрепление. К тому же у них может быть космический корабль, и тогда им ничего не стоит превратить таверну в выжженную воронку». «У тебя есть план?» — уточнила Марца. «Потому что здесь мы как на ладони». «Это если знать о нашем присутствии. Да и планы противника нам неизвестны. Может, они уже знают о его гибели?» Я кивнул в направлении тела, распростертого посреди комнаты. «И сейчас удаляются от поселка. Но ты права, надо спуститься на первый этаж и выбрать пути отхода, если нас попытаются штурмовать». Груженные трофеями, вооруженные ружьями ранга Б+, мы спустились вниз, стараясь двигаться как можно тише. Здесь выбрали левое крыло гостиницы. Отсюда можно было уйти на соседский двор, а там под прикрытием забора, в следующий и так далее. Расположившись в техническом помещении, быстро перекусили трофейными сухарями и принялись ждать. Тая добросовестно отсчитывала минуты, Марца с Лекатой дремали, а я пытался сложить всю информацию, имеющуюся в моем распоряжении, чтобы понять, какого хрена вообще происходит. Некие контролеры хотят захватить все системы неизвестных древних, а если быть точнее, вторую жизнь. Напрямую сделать им это не по силам. Значит, нужно поставить над системой послушную марионетку. Черт, неужели все упирается в банальный страх перед окончательной смертью? Оружейный выстрел, прозвучавший со стороны трактира, мгновенно выбил из головы все мысли, кроме одной. Все же пришли, суки. Интересно, это они помощника трактирщицы завалили, случайного жителя? Или пугают? «Балом!» — раздался с улицы крик. «Кутар, вы живы? Нашли объект? Командир дает вам 2 минуты, затем мы уходим». «Ага, так я вам и поверил. Ни хрена вы не уйдете, пока не увидите тело претендента, марионетки. Но это уже не важно. Марца, похоже, охотники только что вломились в таверну. Думаю, следующей целью будет гостиница. И сейчас самое время, чтобы отсюда уйти, так что прикрывайте». Пока дожидался, чтобы помощницы заняли стрелковые позиции, перекинул трофейное ружье за спину и вооружился трофейным топором. Рама крепкая, так что придется выбивать стекла, а точнее их подобие. Выращивают местные какую-то пленку, весьма прозрачную и застывающую в прочные пластины. Звона, если такое стекло разбить, не будет, но шуметь все же придется. «Приготовиться!» — отдал я команду и ударил. Раздался треск, словно лопнула пластиковая панель, и почти тут же на улице загрохотали выстрелы. Кто-то закричал от боли, послышалась ругань. Ну а я, шарахнув еще раз по полотну, вернул топор в петлю на поясе и высадил оставшиеся в раме осколки кулаком. Затем быстро выглянул наружу. Пусто, и за забором никого не видно. Обернулся к помощницам. «Пошли!» Первой наружу выбралась Марца, затем пошла Леката, я замыкающим. Уже выбираясь наружу, услышал грохот гостиницы. Похоже, охотники каким-то образом проникли на второй этаж, начав зачистку оттуда. «Вовремя мы!» «Бегом отсюда!» — шепотом приказал я, пальцем показывая наверх. «Они уже там! Марса, показывай дорогу!» Мы успели. Проскочили небольшой дворик, заваленный всяким строительным хламом, скользнули в длинный открытый с торцов сарай и дальше уже двинулись медленно. Не хватало, чтобы нарваться на дружественный выстрел кого-нибудь из местных. «Махан, не стреляй, свои!» — произнесла Марса, когда впереди раздался звук, похожий на щелчок взводимого затвора. «Ходят тут всякие», — послышался в ответ недовольный мужской голос. «Чего надо?» «Да мы проходом. Чужаки захватили гостиницу. Тебе бы тоже уйти, они сейчас и сюда доберутся». «Вам надо, вы уходите, а мне и здесь хорошо», — ответил хозяин двора, так и не показываясь из своего укрытия. «Все равно до убежища не успеем». «Твой выбор», — согласилась трактирщица. «Защитник, Леката, не отставайте». Так дворами, проулками, иногда прямо сквозь чьи-то дома, мы добрались до стены, окружающей поселок. Я думал, что придется лезть вверх, но Марца знала, куда нас вела. Она быстро вскрыла потайной лаз, и вскоре мы очутились на открытом пространстве. «Так, нам нужно на север, километра два по дороге», — предупредил я. «У вас там схрон?» — почти угадала трактирщица. «Давайте доберемся до деревьев, здесь ближе всего. Я хорошо знаю местность, мы легко укроемся от любого преследования». «Веди», — дал я добро, — «только быстро». Спустя 10 минут мы наблюдали за тем, как поселок быстро охватывает пожар. Охотники не стали мелочиться и решили сжечь все и всех. Глядя на это, я вспомнил, что творили корпоранты в зоне А1. А ведь это посланники тех самых контролеров, жаждущих бессмертия. Нет, ребята, не получите вы вторую жизнь, и первой лишитесь. Пришло оповещение от Таи. Элитная кожа вновь доступна, но спешить не стоит. Охотники пока что вне поля зрения. Это и неудивительно, учитывая, с какого направления было нападение на поселок. «Скоро рассвет», — произнесла Марца. «Давай маски, защитник, и не вздумай идти на охоту в одиночку. Я тоже хочу прикончить этих уродов. Пожалуй, даже больше, чем ты». «Только не говори, что они убили всех, кто тебе дорог», — ответил я, продолжая наблюдение. «Не похоже, что ты кого-то пыталась спасти, хотя масок у нас еще 2 человек могли бы вывести. Или ты переживаешь за трактир и гостиницу?» «Люди здесь хорошие жили». Марса подползла ближе, расположившись в метре от меня, и присоединилась к наблюдению. «Но я уже 3-й раз переезжаю и зареклась привязываться к кому-то или чему-то. Дело в другом. Эти охотники точно такие же уроды, что притащили в зону А2 маленькую девочку. Мне удалось выжить, стать сильной, и теперь появился шанс отомстить». «Почему именно тебя забрали?» — поинтересовался я. «Какова была причина?» «Единственное, что я запомнила, это что-то про опыт и генофонд, который нужно разбавить». «Понятно. Что ж, если прикроешь меня, будет хорошо. Только на рожон не лезь, в этом нет смысла. И вообще, давай примерим маски». Крайне неприятное занятие — ждать, когда на тебя опустится серая смерть. Если у меня было несколько жизней, то мои спутницы откровенно боялись. Вдруг что-то пойдет не так. Но все обошлось. Серый туман спустился так же, как и всегда, а мы продолжали дышать. Правда, у всех глаза стало щипать, но терпимо. «Леката, стереги вещи и стреляй во все, что движется», — приказал я подопечный, когда туман окончательно заполнил все пространство. «Мы, когда будем подходить, 3-жды повторим слово «раз». Ты должна будешь 3-жды ответить «нет». Повтори». Убедившись, что Леката правильно поняла мои наставления, я дал последнее наставление Марце и вышел из-за деревьев. Туман давал видимость не больше 3-4 метров, но у меня на этот счет было преимущество и скин в голове. Она подстроила мое зрение, увеличив обзор до 6 метров, а слух и вовсе сделала запредельным. Теперь я мог уловить шорох травы под ногами осторожно ступающего человека. Несмотря на все улучшения, рассчитывать на результат в подобных условиях не стоило. Но я все же был обязан попытаться. К тому же охотники наверняка нашли трупы своих товарищей и тело того претендента, за которым они и пришли в поселок. Вот кого действительно нужно было поймать и хорошенько допросить. По-любому он знает больше, чем эти боевики, не способные без шума выполнить простое задание, и не сдохнет от яда во время допроса. Пока шел вокруг селения, в нем почти прекратился огонь. Туман каким-то образом остановил горение. Жаль только, что из-за этого никто не спасется. Ничего, сегодня мне должно повезти. За каждого чужака 1 элитная единица. А мне нужно еще несколько, чтобы разблокировать последнюю мутацию. Невидимость, ох, как пригодилась бы. Воистину, безопасность и тупость расслабляют. Только так можно объяснить поведение оставшихся в живых охотников. Мало того, что они не ушли от селения, так еще и устроили спор на открытом пространстве. «Да не выжил никто, говорю же!» — раздался чей-то голос, искаженный маской. Вроде женский, но я мог и ошибаться. Причем говорили настолько близко, что я чуть не выругался от неожиданности. Активировав элитную кожу, двинулся на звук, продолжая слушать говоривших. «Слушай, если мы потеряем цель номер 2, нас всех оставят здесь навечно. Ты хочешь провести остаток жизни в этой дыре?» «Я нет. Так что ждем». «Да с чего ты решил, что это цель номер 2?» Мне хотелось дослушать говоривших, уж больно интересную тему они подняли. Похоже, обсуждают именно меня. Устранить всегда успеют, так что подождем. «А кто еще мог уложить столько народа? Смотри, пули его не берут, и он смог подчинить одного из наших. и рассеченное клинком оружие уже три способности, похожие на те, что в ориентировке. Что-то до хрена совпадений не находишь?» «Ну так он нас тоже положить может», — напомнила женщина. «Слишком прокачанный. А если успел взять на сегодняшних элитках свою последнюю мутацию, невидимость, нам хана». «Ты же слышала, командира, когда все закончится, нас всех воскресят. Таким было условие во время найма». «Ага, и поэтому командир с замом оба дыракола взяли себе?» «Слушай, ну они умеют ими пользоваться, в отличие от нас». Мужик, судя по разговору, был оптимистом, в отличие от напарницы. «Да и не пойдет он сюда. Сидит где-нибудь в подвале в ожидании отката своих способностей». «Или давно ушел уже. А знаешь, давай...» «Бах!» — грохнул оружейный выстрел. И тут же еще один. «Бах!» «Марца, идиотка! Нахрена полезла вперед меня? Сказал же, чтобы ждала приказа!» «Нартис!» — воскликнула охотница. «Сука!» Я только собирался выстрелить на звук, но трактищица вновь опередила меня. Без промедления вновь загрохотало ее ружье. Затем вскрикнула противница, раздался характерный звук упавшего тела. Мой рот лишь успел открыться, чтобы отдать Марце приказ не спешить. Но именно в этот момент сквозь серый туман пронеслась алая стрела. Звук удара, взрыв и тишина. Я замер неподвижной статуей, прислушиваясь к звукам. То, что неизвестный выстрелил чем-то убойным на звук, и Марце досталось, не было сомнений. Лучше затихарюсь, даже присяду, чтобы не отсвечивать. Действие элитной кожи еще 23 минуты будет защищать меня. Только новое оружие противника сильно напрягает. «Как думаешь, спекся?» — раздался в тумане чей-то голос. «Серж, ты же видел, что остается от тела при попадании?» — прозвучало в ответ. «Дыра размером с голову. Там даже если захочешь, не выживешь. Помнишь, тому крестьянину в плечо попали, так он от боли скончался?» «Ну, тогда пошли проверим. Если это он, то мы уже разбогатели». Стараясь не шуметь, опустился на землю. Черт, рановато я поверил в свою неуязвимость. В этих проклятых зонах, как в океане на земле, всегда найдется рыба покрупнее. А сейчас мимо проходит не просто рыба, а хищник, специально прибывший сюда, чтобы поохотиться на претендентов. Ружья заряжены и готовы к стрельбе. Противник уже прошел мимо, и, по идее, сейчас самое время для атаки. Однако что-то мешает мне начать действовать. Какое-то предчувствие так и шепчет. Рано. «Здесь никого нет!» В голосе охотника слышится паника. «Командир, это ловушка!» «Без паники! Ищи кровавый след! Я собственными глазами видел, что ты попал. Далеко не уйдет!» «Нашел!» — раздался довольный голос охотника. «Но он какой-то слабый. Словно кто-то ножом кисть порезал. Странно это!» Едва Серж закончил говорить, я почувствовал. «Пора!» Почти бесшумно приподнявшись с земли, вжал в плечо приклад, готовый стрелять на звук. И именно в этот момент из серого тумана проступили очертания человеческой фигуры. Только какой-то странный. Твою же вселенную, да это же Марца! Трактирщица медленно пятилась назад, и в руках у нее не было трофейного ружья. Левую кисть она зажимала под мышкой, а в правой держала пистоль местного производства. Неужели заряд дыракола угодил в оружие? «Сука, командир, я попал в оружие этого урода!» — раздался возмущенный голос Сержа. «Он ранен, но не сильно, судя по количеству крови!» «Идиоты!» — пронеслось у меня в голове. «Кто вообще набрал этих дилетантов в отряд охотников?» «А Марца молодец! Ни звука не издала и даже умудрилась отойти!» «Крепкая женщина! Вот только мне сейчас что делать? Уходить неохота, имею желание вытрясти из командира охотников побольше информации!» Решение было принято под воздействием обстоятельств. Я увидел второй силуэт, идущий в направлении Марцы. Та продолжала отступать, и так вышло, что я оказался чуть в стороне. Идеально для атаки из засады. Правда, есть одно «но». Если использую огнестрел, второй охотник не промахнется. «Хащ!» — произнес я одними губами и осторожно опустил ружье. «Попробуем действовать тихо». Дождавшись, когда окажусь позади противника, я в три прыжка преодолел разделяющие нас несколько метров. Охотник услышал меня и даже начал поворачиваться, но не успел. Мне хватило одного удара, чтобы снести чураку голову. Острейшее лезвие рассекло плоть, словно желе. Подхватив тело, чтобы не грохнулось, я тем самым невольно защитил себя. Похоже, Марса услышала мои шаги и чавкающий звук рассекающего плоть клинка и разрядила пистоль прямо в грудь охотнику. А в следующий миг слева от меня сквозь туман пронеслась алая молния. В этот раз трактирщица успела увернуться, рухнув на землю. Я тут же последовал ее примеру, потому что стрелок, командир охотников, не останавливался, продолжая стрелять. Алые молнии веером прошли над головой, в то время как я пытался одной рукой разобраться с дыроколом. Наконец мне удалось нащупать спусковую кнопку и трижды выстрелить в ответ. Стрелял из расчета, что попаду по ногам, и у меня, похоже, получилось. Сука! Взвыл противник, при этом его оружие исторгло еще одну молнию, унесшуюся вверх. Немедля я с низкого старта рванул в сторону, крикнув помощнице: «Марца, не лезь!» Искать командира охотников не было надобности. Он продолжал выть от боли и сыпать ругательствами, обозначая свое местоположение. Осталось лишь подобраться к нему с той стороны, откуда меня не ожидают. Спасло улучшенное зрение и моя осторожность. Если бы мы были на равных с противником, он бы легко прикончил меня. Но, к счастью, я увидел его первым. Он по-прежнему был на ногах и абсолютно здоров. Прямо сейчас охотник целился перед собой из дырокола, прислушиваясь и иногда чуть поводя стволом. Я не стал разбираться, кто это там орал благим матом, завывая столь натурально. Просто всадил в чужака две молнии, целясь в ноги. Ишь ты, какой затейник! Обманку скинул, а сам спрятался. Теперь посмотрим, как ты запоешь от настоящих попаданий. Однако выстрелы дырокола не достигли цели. У командира охотников сработала энергетическая защита. Пришлось в быстром темпе смещаться в сторону на несколько метров и вновь запустить две молнии в противника. Опять безрезультатно. Завязалась перестрелка. Я дважды нажимал на спусковую кнопку, по-прежнему удерживая дырокол одной рукой. Благодаря нейросети мне удавалось стрелять прицельно. Следом 2-3 молнии выпускал противник, и так по кругу несколько раз, пока очередное нажатие не воспроизвело никакого эффекта. Оружие разрядилось в ноль. Только не у меня одного кончилась энергия. Противник выстрелил еще один раз, а дальше лишь безрезультатно нажал на кнопку, ругаясь сквозь зубы. Я даже расслышал эти безуспешные щелчки и сразу же понял — это мой шанс. Вновь рукопашный бой. Дырокол в сторону, в одной руке топор, другая оканчивается клинком. Шаг, второй, третий. Противник замечает меня и начинает перехватывать оружие за ствол, чтобы хоть как-то защититься. Раньше надо было это делать. Удар трофейным топором, и, о чудо, защита охотника не сработала. В итоге тяжелое лезвие не только выбивает странное оружие, очень напоминающее внешне небольшой отбойный молоток, но и отсекает пальцы правой руки. Командир охотников громко вскрикивает, после чего заваливается на землю, а затем... «Нет!» — невольно вырвалось у меня, когда чужак сорвал с лица маску и вдохнул серый туман. «Вот ты сука!» Бросок топора, удар, и вместо головы охотника остались лишь разможженные останки. «Теперь все мутации и энергоны мои. Главное — собрать их до того, как это сделает Марца. Кстати, нахрена она полезла на рожон? И вообще, как она?» Сначала убедился, что с моей напарницей все в порядке. Она не только жива, но и успела оказать себе первую помощь. Затем по очереди обошел всех 4 охотников и был знатно удивлен, когда получил награду. «Защитник, ты зачистил отряд чужаков. Получено 2870 энергонов, 5 зеленых, 11 желтых, 24 элитные единицы мутаций. Доступно энергонов 5100». Мутаций: 177 фиолетовых, 129 синих, 131 голубая, 95 зеленых, 40 желтых, 21 оранжевая, 27 элитных. Защитник, ты можешь потратить... И потрачу, но позже. А сейчас надо бы собрать трофеи и валить отсюда нахрен. Еще Марцу привести в чувство, а то что-то она совсем затихла. Как бы трактирщица и вовсе не умерла. Хрен знает, как действует серый туман на открытую рану.